Глава восьмая. В детстве я с наслаждением преследовал и убивал мелкую живность, когда только мог. Кролики, белки, мелкие пташки, а позднее дикие утки и гуси валились на земь окровавленными комочками из костей, шерстки и перьев. В этом было какое-то остервенелое самоутверждение, без примеси злобы, ненависти или чувства вины. Война отбила у меня аппетит к смертоубийству. Так ребенок, объевшийся сладким, отворачивается от еды. Ружейный выстрел уже не исторгал из моей груди вопли неистового счастья. В эту первую весну к нам в сад повадилась пара кроликов. Больше всего им пришлись по вкусу красные гвоздики моей Мэри, и они начисто обгладывали их лепестки. «Тебе придется покончить с ними», — сказала Мэри. Я достал свою мелкокалиберную, всю жирную от смазки. Нашел старые завалявшиеся патроны с дробью номер 5. Сел вечером на ступеньки заднего крыльца и, дождавшись, когда оба кролика оказались рядом, уложил их обоих с одного выстрела. Потом я похоронил пушистые останки под старой сиренью и почувствовал тоску где-то в желудке. Я просто-напросто отвык от кровопролития. Привыкнуть человек может ко всему, к убийству, к ремеслу, бальзамировщика и даже заплечных дел мастера. Привыкнешь, и дыба, и клещи станут для тебя просто рабочим инструментом. Когда дети легли спать, я сказал: «Пойду погуляю немного». Еще несколько дней назад Мэри стала бы допытываться, куда, зачем, а сейчас только спросила: «Поздно вернешься?» «Да нет, не поздно. Я ждать не буду, мне спать хочется», — сказала она. Став на некий путь, моя Мэри, видимо, ушла по этому пути дальше меня, а я все еще терзался из-за кроликов. Может быть, это вполне естественно, когда человек, уничтоживший что-то, старается что-то создать и тем самым восстановить в себе равновесие. Не это ли послужило для меня толчком? Я ощупью пробрался в зловонную конуру, где жил Дэнни Тейлор. Рядом с его койкой горел на блюдечке свеча. Дэнни был совсем плох. Лицо изможденное, какое-то синее, со свинцовым отливом. Меня чуть не стошнило. Так дурно пахло в этой грязной комнате, где под грязным одеялом лежал давно не мывшийся человек. Глаза у него были открыты и тускло поблескивали. Я приготовился услышать горячечный бред, и меня потрясло, когда он заговорил внятно, голосом и тоном прежнего Дэнни Тейлора: «Зачем ты пришел, Ит? Я хочу помочь тебе. Вот-то ты не знаешь, что это бесполезно. Ты совсем болен. Думаешь, я сам этого не знаю? Ещё как знаю, лучше вас всех». Он потянулся за койку и достал оттуда бутылку старого лесничего на 2/3 пустую. «Хочешь?» «Нет, Дэнни, а ведь это виски из дорогих. У меня есть друзья. Кто тебе его поднес?» «Не твое дело, Ит». Он хлебнул из горлышка и сдержал отрыжку, хотя это далось мне легко. Лицо у него сразу порозовело. Он засмеялся. «Мой друг завел со мной деловой разговор, но я его колпачил. Он только-только собирался начать, а я уже скис. Ему, видно, невдомек было, как мне мало надо. А ты тоже с деловым разговором, Ит? Тогда я быстренько напьюсь бесчувствия». «Дэнни, ты меня любишь? Веришь мне, ну, хоть сколько-нибудь? Любишь?» «Конечно, люблю. Но если уж говорить на чистоту, к пьянчуга я. А пьянчуги больше всего любят виски. Если я достану тебе денег, ты будешь лечиться?» Больше всего меня испугало то, как быстро он пришел в себя, стал держаться свободно, просто, по-прежнему. «Я мог бы сказать «да, Итан», но ты не знаешь, какой они народ, эти пьяницы. Деньги я возьму и пропью, но если я внесу их прямо в лечебницу. Тебе же объясняют. Отправлюсь я туда с самыми благими намерениями, а через несколько дней сбегу. На пьяниц полагаться нельзя, Ид. Никак ты этого не поймешь. Я и соглашусь, и сделаю, как надо, а потом все равно сбегу. Дэнни, неужели тебе не хотелось бы избавиться от этого? Да кажется, нет. И ты, конечно, знаешь, чего мне хотелось бы. Он снова поднес бутылку ко рту. Меня снова поразила быстрота действия алкоголя. Мало того, что он превратился в прежнего Дэнни, его восприятие, все его чувства так обострились, такая у них была ясность, что он читал у меня в мыслях. «Не обольщайся», — сказал он, — «это ненадолго. Алкоголь сначала взбадривает, а потом действует угнетающе. Надеюсь, ты уйдешь, и второй стадии не увидишь. Сейчас мне не верится, что так все оно и будет. Пока ты на взводе, ты в это не веришь». И тут его глаза, влажные, при свете свечи, посмотрели мне в душу. «Итан», — сказал он, — «ты предлагаешь заплатить за меня в лечебнице. У тебя же нет таких денег, Итан». «Достану. Мэри получила наследство своего брата. И ты эти деньги дашь мне?» «Да. Даже если я говорю тебе, не верь пьяницам. Даже если я заранее предрежу тебя, что деньги я соглашусь взять, но сердце тебе разобью. Ты так разбиваешь мне сердце, Дэнни. Ты мне снился. Мы с тобой были как раньше, там, в вашей усадьбе. Помнишь?» Он поднял бутылку и сразу опустил ее со словами. «Нет-нет, потом, не сейчас. Итан, не верь. Не верь пьянице. Когда он, когда я страшен, когда я как труп, мой хитрый умишка втихомолку продолжает свою работу и работает против тебя. Вот сейчас, сию минуту, я тот самый, кто был твоим другом. Я тебе наврал, что скис. Скис-то я скис, но про бутылку все помню. Стой, я тебя перебью, — сказал я. А не то тебе покажут, что ты меня заподозришь. Кто принес тебе эту бутылку? Бейкер? Да. И хотел, чтобы ты подписал что-то. Да, но тут я скис. Он хмыкнул и снова поднес бутылку ко рту. И при свете свечи я увидел в горлышке у нее совсем крохотный пузырек. Он глотнул одну каплю. Вот об этом я хотел поговорить с тобой, Дэнни. Что ему понадобилось? Ваш лук? Да. Почему ты до сих пор его не продал? По-моему, я тебе говорил. С ним я все еще джентльмен, хотя джентльменским мое поведение теперь не назовешь. Не продавай его, Дэнни. Не поступайся им. А тебе-то что? Почему не продавать? Из чувства гордости. Нет во мне прежней гордости. Только чванство осталось прежней. Нет, есть. Когда ты попросил у меня денег, тебе было стыдно. Разве это не гордость? Да нет, я просто ловчил. Тебе же говорят, пьяницы, они хитрые. Ты сам был смущен, и ты сам решил, что я стыжу спросить. А я не стыдился. Мне просто захотелось выпить. Не продавай его, Дэнни. Это ценнейший участок. Бейкер все знает, иначе он не стал бы торговать его. А что в нем ценно? Это единственная ровная площадка вблизи города, где можно построить аэродром. Понятно. Если ты продержишься, Дэнни, вот тебе и начало новой жизни. Не поступайся им. Вылечишься, вернешься обратно, а в гнездышко тебя яичко. «Яичко без гнездышка. Может, лучше продать лук, деньги пропить, а когда Подымется, ветер ветку пригнет, птенец желторотый в траву упадет. Сиплым голосом пропел он и засмеялся. Тебе тоже понадобился наш лук, Итан, ты за этим сюда пришел? Я хочу, чтобы ты выздоровел. Я и так здоров. Выслушай меня, Дэнни. Какой-нибудь голодранец волен поступать как ему угодно. Но ты ведь не голодранец. У тебя есть нечто такое, чем весьма интересуется группа дальновидных граждан нашего города. Поместье Тейлоров. Нет, я им не поступлюсь. Я тоже дальновидный. Он с нежностью посмотрел на бутылку. Дэнни, говорят тебе, это единственное место для аэропорта. Оно для них своего рода ключевая позиция. Им без него зарез. Или строить там, или срывать холмы. А это обойдется чересчур дорого. Значит, они у меня в руках. Я их еще по манежу. Ты забываешь, Дэнни. Имущий человек, драгоценный сосуд. Я уже слышал разговоры, что гуманнее всего было бы поместить тебя в соответствующее заведение, где ты будешь под присмотром. Не посмеют. Посмеют. Да еще возведут это в добродетель. Ты же знаешь, как в таких случаях поступают. Судья, человек тебе известный, вынесет решение твоей неправоспособности. Назначит опекуна, я догадываюсь, кого именно. Вот это обойдется недешево. Твой земельный участок, разумеется, будет продан для покрытия расходов. А теперь догадайся, кто его купит. Глаза у Дэнни блестели, и он слушал меня, раскрыв рот, потом отвернулся. Ты хочешь взять меня на испуг, Итан, но время ты выбрал неподходящее. Приходи с утра, когда я лежу пластом, весь мир как зеленая блевотина. А сейчас тройную силу придал мне сей штоф в моей руке. Он взмахнул бутылкой точно мечом, и глаза у него превратились в щелочки, блестевшие при свете свечи. Я тебе разве не говорил, Ит? По-моему, говорил. У пьяниц совсем особенный ум, хитрый, злой. Но я же предупредил тебя, как все будет. Да, ты прав. Я с тобой согласен. Очень убедительно у тебя получилось. Но вместо того, чтобы напугать меня, ты разбудил во мне дьявола. Кто думает, что пьяница — существо беспомощное, тот болван. Пьяница — это существо особенное. И возможности у него тоже особенные. Я могу постоять за себя. И сейчас у меня просто руки чешутся схватиться с кем-нибудь. Молодец. Давно я хотел это услышать. Он навел на меня бутылку и прицелился, будто на горлышке у нее была мушка. Дашь мне взаймы деньги, Мэри? Да. Без гарантий? Да. Зная, что шансов получить их обратно 1 против 1000? Да. Пьяницу способен на любую подлость. Ит, не верю я тебе. Он облизнул свои пересохшие губы. И что дашь деньги мне в руки? Когда прикажешь. Я ж тебе говорил, нельзя давать, а я дам. На сей раз он запрокинул голову, и с дна бутылки поднялся большой пузырек. Когда он отнял ее от рта, глаза у него блестели еще ярче, но они были холодные и бесстрастные, как у змеи. «На этой неделе принесешь?» «Да». «В среду?» «Да». «А сейчас тебе не найдется $2?» «Как раз столько при мне и было. Долларовая бумажка и монеты. 50. 25 центов, 2 по 10, 5 центов и 3 пенни. Я ссыпал все это в его протянутую руку. Он допил виски и швырнул бутылку на пол. Ты у меня в умных никогда не числился, Ит. Тебе известно, что даже первоначальный курс лечения обойдется около $1000. Ну и пусть. Игра интересная. Но это не шахматы, Ит, а покер. Я когда-то был хорошим покеристом, пожалуй, слишком хорошим. Ты делаешь ставку на то, что мой лук пойдет в обеспечение займа. И вторая твоя ставка, что такое количество виски на тысячу-то долларов убьет меня, а тебе свалится в руки аэропорт. Как тебе не стыдно, Дэнни? А мне ничего не стыдно. Я ведь тебя предупреждал. Неужели ты не веришь, что я действительно хочу тебе добра? Нет. Но я могу сделать так, чтобы все вышло, как ты хочешь. Ты помнишь меня мальчишкой, Ит? А я тебя разве не помню? В тебе судья еще в детские годы сидел. Ну, ладно, я уж весь высох. Бутылка пустая, ухожу. Так значит, $1000. Хорошо, в среду наличными принесу. Никаких обязательств, никаких расписок, ничего. И не воображает, что я такой, как прежде. Вот это моя подружка, ведь камня на камне во мне не оставила. Ничего теперь нет, ни чести, ни совести. Посмеюсь я над тобой от всей души, и на большее ты не рассчитывай. Я об одном тебя прошу. Начни, попробуй. Пообещать я могу, Ит. Но надо думать, ты уже понял, что стоит обещание пьяницы. Приноси деньги, приноси. Можешь остаться здесь, сколько пожелаешь. Мой дом, твой дом, а я ухожу. Итак, до среды, Ит. Он встал с койки, сбросил одеяло на пол к стене и, пошатываясь, вышел из своей конуры. Молния у него на брюках была спущена. Я посидел несколько минут один, глядя, как растет стеариновый наплыв на блюдце. Он говорил правду. Все было верно, кроме одной вещи, на которую я и делал ставку. Но насколько же он изменился? Где-то среди этих обломков был Дэнни. Я не допускал мысли, чтобы он отрубил от себя этого, Дэнни, Тейлора. Я любил Дэнни и был готов на то, о чем он говорил. Был готов. Издали до меня донесся его резкий пронзительный фальцет. «Лети же, корабль!» Быстрокрылой птицей, на всех парусах вперед. Наш принц на борту, он душой веселится, к родным берегам плывет. Побыв так в полном одиночестве, я задул свечу и пошел домой. Вилли сидел в своей полицейской машине на главной улице, еще не спал. «Что-то вы повадились гулять, Ит», — сказал он. «Да знаете, как бывает. Еще бы, весна, и в сердце молодом волнении». Мэри спала с улыбкой на губах, но когда я тихонько лег рядом с ней, она шевельнулась, просыпаясь. Тоска где-то внутри по-прежнему терзала меня. Холодная, сосущая тоска. Мэри повернулась на бок, прижала меня всего к своему пахнущему травой телу. И она стала нужна мне. Я знал, что мало-помалу тоска утихнет сама собой. Но сейчас Мэри была нужна мне. Не знаю, проснулась она окончательно, может, и нет, но ей даже сонной было понятно, что мне нужно. А потом сон у нее прошел. И она сказала, ты, наверное, проголодался. Да, Елена, прекрасная. Чего тебе дать? Сэндвич с луком. Нет, два, с женой, хлеб и с луком. Тогда мне тоже надо, не то вздохнусь. Вот тебе самой не хочется. Конечно, хочется. Она сошла вниз и вскоре вернулась с сандвичами, картонкой молока и с двумя стаканами. Лук был свирепый. Мэри, краса, начал я. Ты прожуй сначала. Ты правду тогда говорила, что не хочешь знать о моих делах, а? Да. Так вот, я решил предпринять кое-что. Мне нужно $1000. Это по совету мистера Бейкера? До некоторой степени, но там есть и моя идея. Ну что ж, выпиши чек. Нет, родная, я хочу, чтобы ты сама взяла, причем наличными. И и можешь обронить словечко в банке, что собираешься купить новую мебель или ковры, или там не знаю что. Но я и не думала ничего покупать. Все равно секрет. Ты же сама так хотела. Да, правда, так будет лучше. Да. Ой, какой лук едучий. А мистер Бейкер одобряет это? Он бы сам так действовал, если б мог. Когда понадобятся деньги? Завтра. Не буду я есть этот лук. От меня и так, наверное, разит. Ты моя дорогая. Просто не дает мне покоя твой Марулло. Это почему же? Явился к нам в дом, принес конфет. Неисповедимы пути, Господни. Перестань богохульствовать. Пасха еще не кончилась. Кончилась уже четверть второго. Ой-ой-ой. Спать, спать. Уснуть, а если сновидения посетят, это Шекспир. Тебе б только шутить. Но я не шутил. Тоска не проходила. И все терзало меня, хоть я и не думал о ее причинах. А иногда даже спрашивал себя, ну почему я так терзаюсь? Человек привыкает ко всему, но на это нужно время. Когда-то, давным-давно, я работал на пороховом заводе, разводил нитроглицерин по цехам. Платили там очень хорошо, потому что нитроглицерин — коварная штука. Сначала я боялся шаг ступить, а через неделю, через две привык. Работа как работа. Да чего уж больше, к должности продавца бакалейной лавки я и то претерпелся. Привычное всегда тебя тянет, а новизна, наоборот, отпугивает. В темноте, вглядываясь в красные пятна, плывущие у меня перед глазами, я проверил в самом себе то, что было принято называть совестью, и не обнаружил в ней больного места. Потом меня заинтересовало, смог ли бы я уклониться от намеченного курса или повернуть на 90 градусов по компасу, и выяснилось, что при желании смог бы. Но желания такого не было. Я существовал в каком-то новом измерении. В том-то и была вся прелесть. Точно у тебя вдруг заработали бездействовавшие до сих пор мускулы, или ты паришь над землей, как в своих детских снах. Я часто переигрываю наново разные случаи, сцены, разговоры, и каждый раз подмечаю все новые и новые подробности, ускользнувшие от меня на первом представлении. Мэри находит странным приход Марулло к нам в дом с кулечком карамелек, а на ее чутье можно положиться. Я расценил этот визит как подношение мне в уплату за мою неподкупность. Но вопрос Мэри заставил меня вдуматься в то, что раньше я оставил без внимания. Марулло выдал мне награду не за прошлое, он одаривал меня наперед. Я интересую Марулло постольку, поскольку могу быть полезен ему. Я перебрал в памяти его деловые наставления и наш разговор о Сицилии. Где-то, в какой-то момент, он потерял веру в себя. Что-то ему от меня понадобилось, чего-то он от меня ждет. Есть способ проверить это. Попросить что-нибудь такое, в чем раньше было бы отказано, и если на сей раз отказа не будет, значит, он чем-то сильно встревожен и лишился покоя.